Поход в салон окончился ничем, пока месье Пуаля спорил с дядей Мартином. «У меня отросли волосы», что заметил Пуаля. «Сделать из меня зализанного джентльмена у них не получилось, пришлось оставить на голове гнездо, а шарм брать из других мест. Зато узнал, что способность красота можно получать при помощи различных процедур косметических, теперь у меня способность ранга С». Дальше дядя Мартин познакомил меня с лучшим портным в Лондоне, где меня замерили, обмерили и попросили возвращаться в воскресенье для подгонки. Обучение у дяди Мартина было своеобразным. С утра мне выдавали задание, уровня разнести и продать газеты, раздать листовки, выдавали лукошко сожрать на продажу и тому подобное. Мне запрещалось свой капитал приумножать при помощи афер, азартных игр, явного обмана, грабежа, воровства и долговых займов. Из заработанных денег я буду оплачивать себе проживание, еду, одежду и, конечно, отдавать дяде Мартину сутенерский процент выручки, 60%. Что-либо объяснять из условий дядя Марти отказался, вот условия, вот работа, иди крутись или возвращайся домой, в обязательном порядке плакаться матушке о злобном дядюшке. На такие условия я лишь пожал плечами и начал вертеться. Говорить, что денег не хватало, категорически было глупо, скорее так и задумано, учитывая, что вечером дядя Мартин ждал моего доклада в кафе. Ко всем моим стенаниям, сетованиям и жалобам насчет условий дядя Мартин оставался глух и нем, а вот обсудить схемы и полученный опыт всегда рад обсудить и показать, в чем я оказался неправ, особенно последнее. К чему клонит дядя Мартин, я догадался на следующий день, когда начал получать очки развития дипломатии. Мне надо было изучить рынок, выбрать таргетивную группу и найти к ней подход, чем я и занялся. К концу недели я заработал запрет на использование всего ненормального, и сколько я бы ни объяснял, что магический пакт может провести дядя Марти, это глубинные знания об устройстве мира, не сработало. Но ничего, я не злопамятный, я все записываю, целую тетрадку извел под список долгов дяди Мартина. Казалось, что система приискурантов дяди Марти хотела меня убить. Хочешь спать в теплой постели? Плати. Хочешь сбалансированно питаться дома? Плати. Нужна теплая вода? Плати. И это при том, что 60% у меня отбирали, типа налоги. Пока я покупал себе пару литров холодной воды, которую грел ритуалом, тем временем пытаясь собрать и рассчитать новый ритуал на сбор воды, мог позволить себе топчан у двери, в буквальном смысле, с моей чувствительностью к холоду, это было ужасно. Жрать приходилось покупать самому, желательно чтобы не готовить, а газ, свет и газ я тоже покупал у дяди Мартина. Мне приходилось пользоваться общественными туалетами, чтобы не оплачивать эти услуги у дяди Мартина. Но у такого спартанского метода обучения были и плюсы. Еще никогда так быстро у меня не прогрессировал ум, анализ и сила духа. К концу второй недели, когда подоспел мой костюм, каждую пятницу и субботу дядя Мартин брал меня на свою работу, где я внимательно слушал переговоры и наблюдал работу отдела кадров, а потом долго и вдумчиво обсуждал увиденное с дядей Мартином, и если за день я не мог ничего нового выучить, то на меня накладывались штрафы, которые я должен отработать, а вот за умные идеи мне выдавали наличными бонусы. Так я начал жить у дяди Мартина. Что я могу рассказать о Лондоне? Я уже живу здесь полтора месяца, и мне он нравится. Множество людей, множество лохов, которых мне нельзя обманывать. Оказалось, что можно уклониться от налога дяди Марти, скажем так, это и надо было делать с самого начала, правильно распорядившись деньгами и просчитав, можно сделать себе черного нала, который можно втайне потратить от дяди Марти. Вот себестоимость товара, вот рассчитанная выручка, а вот выручка, когда я своими способностями наколядывал чуть больше расчетного, в карман. Главное не просчитаться, а то будет ревизия, штрафы и аресты. Кладовку, где получается только стоять, мне уже показали, типа камера временного содержания. Но Лондон мне нравился, своими местами, местечками, большими зданиями и уютными закоулками. Меня смело отпускали бродить везде, где я захочу. Перед этим, конечно, дядя Марти попросил показать все оружие, что у меня есть. Свой инвентарь я от джиннингсов не скрывал, да и пару висящих на мне трупов тоже, так что пришлось показать, что у меня с собой есть, или ни с чем ехать домой. Выгрузил копье, нож, кукри, пару ящиков самодельных гранат, молот, он строительный, но можно больно ударить, обрез самодельный и токарев, тоже показал. Дженнифер Дженнингс смотрела на это, прикрыв ладошками рот и раскрыв широко глаза. Дядя Марти лишь кивнул и разрешил мне самостоятельно исследовать город. А еще в Лондоне были замечательные барьеры, и было их больше, чем очень много. Я даже решил вывести зависимость количества барьеров от населения и его густоты. И если обычные барьеры не привлекали, там обитали налоговые инспектора, грабители, гигантские аллигаторы и прочие городские легенды, то вот именно и заставляли задуматься. Был тут и Джек Потрошитель, и Мэри Поппинс, наверное, где-то в Стокгольме есть барьер с Карлсоном. А вот сколько я бы не летал от второй яркой звезды, что налево, что направо, до самого рассвета, так и не нашел барьер с Небелиндией. А вот полицейскую будку, которая внутри больше, чем снаружи, я нашел. «Здравствуйте, джентльмены, мне нужен доктор. Кто из нас?» — ответила хором семеро мужчин, каждый показывая на соседа. Эти воплощения мне нравились, интеллигентные, каждый со своим характером и прибабахом. Жалко, что Тардис не работала и заработает не скоро. Ведь каждый из семи считал, что поломка совсем в другом и чинить надо совсем иначе. А вот мисс Смит и внучки не было, что огорчало. Я бы прихватил себе таких спутниц. Видать, не здесь и не сегодня, но когда-то я обязан завести себе спутника, чтобы было кому восхищаться моим гением и быть свидетелем моих свершений. Вовочка не считается. Смотря на извечный спор вокруг Тардис, я задумался. А что если я убью первого, регенерирует ли он во второго? А если регенерирует, то если я сделаю всех седьмым, смогут ли они договориться между собой и починить Тардис? От моих мыслей меня отвлек мой любимец, четвертый. Лимонную дольку, я взял знаменитую мармеладку и внимательно ее рассмотрел. Уж больно она была похожа на ту дичь, что тоннами жрет Дамблдор. «Доктор, а вы знаете Альбуса Дамблдора?» «Конечно знаю, я его как-то подбросил до Хогвартса. А я думаю, от кого он пристрастился к этому типу мармелада. А вот напроситься передать старому знакомцу гостинца к Рождеству было глупой идеей. 5 килограммов мармеладок и лимонных долек, за которые пришлось отдать 2 очка воли на материализацию. Но ничего, зато вопросов к бороде стало больше. Незаметно подобрался Хэллоуин, я решил вооружиться по самые ягодицы и пойти выследить одного Джека, к которому у меня уже длинный список претензий. Охоту начал с крыши дома и при помощи своего эрзаца полета решил осмотреть город на новые барьеры. Не ожидая, что в воздухе будет еще кто-то, неожиданно столкнулся с женщиной, что летела на зонтике. Ебать колотить, это же Мэри, драть ее в сраку, Поппинс. Молодому джентльмену, даже идущему на войну против Джека, не пристало так говорить. Ох, простите мои манеры, леди Мэри, мисс само совершенство от шпильки до шляпки. Был напуган, был неправ, готов извиняться. Отлично, я знаю одно место, где вы сможете извиниться. Мое мнение об этой леди немного изменилось, раньше я считал ее заносчивой стервой, теперь понимаю, что она симпатична, элегантна, и ее строгость и непреклонность, что я принял за стервозность, обоснованы вполне рациональными причинами. Местоположение Джека мне Мэри не выдала, ибо согласно древнему договору, в ночь всех святых, обитатели барьеров могли спокойно выбираться в реальное пространство. Правда, если обитатели не вернутся к себе с первыми лучами рассвета, то они растворятся в мировой воле. А выбирались они понятно зачем, для сбора воли в огромном количестве, и если я грохну Джека, то и договору конец, взамен за мое покаяние и обещание начать исправляться. Начать то я начну, но тут как с коммунизмом, можно долгие столетия к нему идти и так и не прийти. Мэри мне многое объяснила, и планы дяди Мартина, дабы я на него не злился, и сложные отношения с отцом, чтобы я его понял. Пришлось даже отдать мою тетрадку со списком обид к дяде Мартину. В общем, няня она и есть няня, зато дала много полезных книг, включая книгу «За авторством старого знакомого из бэбистов». Холодное чтение, которое начиналось с эпиграфа «Все врут, тело говорит всегда правду, учись читать». Были и другие книги, в основном для работы с людьми и понимания их. С одной стороны, Хэллоуин прошел весьма прибыльно, но с другой стороны, меня гложут сомнения. Вполне возможно, Джек послал мне Мэри, так как находился в Лондоне и я его мог достать, типа откупился. Или Мэри могла запросто мне что-то внушить посредством цыганского гипноза, и теперь я спящий агент Джека. Или то, что я сейчас придумываю план, один параноидальнее другого, тоже часть проклятия Хэллоуина. Прошло 4 месяца учебы у дяди Марти, я начал лучше понимать людей и в них разбираться. Оказывается, люди очень глупые и легковерные, это мы с дядей Мартином, мудаки и никому не верим. Остальные люди как-то проще воспринимают мир. Вот достаточно фальшивой улыбки, показного сочувствия, изобразить понимание и показать заботу человеку, как он уже готов тебе довериться и продаться. Как бы мне ни хотелось, но приходится признать, что дядя Марти прав, демагогия без дипломатии, деньги на ветер. Обмануть человека можно один, максимум раз 7, а вот врать человеку можно всю его жизнь, а для этого надо сочетание двух способностей, причем правильное сочетание для каждого человека и группы свое индивидуальное. Ох, не зря в Хогвартсе всех учеников делит на 4 социальные группы. За прошедшее время, кем мне только не пришлось поработать, от профессии типа разносчика пирожков, доставщика писем на велосипеде, продавана газетой банального промоутера до весьма экзотических, типа баристы, уличного соглядатая и личного секретаря. Но каждый день приносил уникальный, ни с чем не сравнимый, опыт в нужном для меня русле. Сменился формат и у наших поездок в офис дяди Мартина, теперь я не слушал совещания или молча наблюдал за встречами, теперь я должен был составить стратегию поведения и план переговоров, опираясь на различную информацию, что предоставлял мне дядя Мартин в папках. Все сложилось хорошо, премия, накосячил, штрафы, надо ли говорить, кто оставался в выигрыше. Я не был бы попаданцем, если бы не попадал в различные приключения, связанные с моей работой. Тут даже никаких вызовов не надо. Сначала меня решила присануть крыша, а то работаю на их территории, а деньги не заношу, ни по понятиям. Тут хватило демонстрации Токарева, а после и визита Шилоп в штаб-квартиру крыши, чтобы ребята поумнее решили моментально перебраться в Австралию, где пауки менее страшные. А кто помельче сообразили, что лучше не соваться к пареньку с пистолетом. Были и проблемы с конкурентами, малолетний дегенерат решил утопить мою сумку, но быстро остудил свой пыл, встретив сопротивление в виде ударов из муай-тай. Другой дегенерат со своими дружками решил опрокинуть мой ларек, что я соорудил, экономя на всем, чем мог. Тут пришлось при помощи заклинания организовать им пару поджогов их собственности, из-за чего у нас сложилась холодная война. Они обильно поливали меня грязью и пытались натравить различные инстанции, типа малолетка работает, а я отвечал взаимностью. Но очень быстро я догадался, что лучше дружить с теми, кто работает в одной с тобой отрасли. Особенно помогала дружба против общих конкурентов и конченых дегенератов. Тем самым я развивал свою дипломатию с рабочим классом. С дипломатией вообще интересно выходит, как и владение оружием, что делилось по типу оружия, дипломатия делилась по социальным классам, так у меня были 4 способности. Маргиналы, ешка, пролетарии, цышка и интеллигенция с мелким буржуа, дишка. Волшебники почему-то считались интеллигенцией, эта способность даже приобрела дополнение. Волшебный мир. Хорошо, что так, а не на каждый дом Хогвартса по отдельной дипломатии. Про то, сколько раз мне приходилось бегать от Бобби, думаю, не стоит рассказывать. Конечно, произошел и более серьезный инцидент, и то хорошо, что один за полгода. Я заприметил мужчину в дорогом деловом костюме и подошел сбоку, чтобы всучить цветы, которые я сегодня продавал в парке. «Многоуважаемый сэр, отличный сегодня день, доложу я вам, порадуйте свою дочку этим шикарным букетом свежих цветов», — обратился я, нацепив маску подобострастия, что так любит мелкие буржуа, и подсовывая букет погуще. Стоило мужчине обернуться, как я опознал в нем магистра Амадея Кроу. Что удивительно, за всем моим гримом и масками подобострастия он меня узнал, словно у меня на лбу написано, что я Гарри Поттер. Поттер, удивление быстро сменилось гневом. Это кому пришло в голову заставить наследника великого и древнего рода продавать цветы в парке? Ау-ау-ау, магистр Кроу, не узнал вас, был поражен красотой и статью вашей прекрасной внучки. Решил я дипломатически срезать углы, а то казалось, что магистр сейчас взорвется. А хотите, я вас познакомлю с маглом, что меня заставил это делать? Магистр Кроу почувствовал, что его гнев обретает явную цель, а не размытую, кивнул, вскипая еще сильнее. За дядю Мартина я не боялся, я его давно идентифицировал, и там было социальных способностей: подари шупник гурат каждому, и все заработано своими силами без усилений в виде всяких даров и крови. Если не считать таланта в силе личности, что усиливал его влияние, а не скорость развития. А вот посмотреть, как будет выкручиваться дядя, было не только интересно, но и полезно. Так что магистр Кроу медленно закипал, В течение последующих часов, пока я продавал оставшиеся цветы, а дядя Мартин добирался до оговоренного кафе, куда он прибыл в срок. «Как вы посмели?» – начал свою тираду магистр, лишь приблизившись к столику. «Разрешите представиться, сэр, Мартин Силен», – отработанным жестом достал визитницу и выдал свою карточку дядя Марти. Магистр немного сбился с мысли и тоже полез за своей визитницей. Конечно, извлечь карточку столь элегантно у него не получилось, и первый раунд был за дядей Мартином. «А вы, юная леди, присоединитесь к нам, присаживайтесь, я вас угощу, здесь замечательный чай и фантастический чизкик». Я отодвинул для внучки магистра стул и сел напротив, пришлось потратиться и заказать себе чая, как и чизкик, не ронять же себя в глазах целого лорда и его внучки, тем что я нищиёб. «Угу, сэр Амадей Кроу, очень приятно, ага, коммерческий директор Хилбис. Консалтинговые услуги в области ценных бумаг. Слышал, недавно разразился скандал вокруг компании Проктор. Стоит ли ждать падения ценных бумаг? Я пришел сюда не за этим», — выплюнул магистр, специально шаркая стулом. «Что вы, сэр, это прямо касается вашего дела, вашего основного дела. Что вы можете посоветовать насчет облигаций Центробанка? Я здесь не за этим». Дядя Мартин лишь улыбнулся своей мягкой улыбкой и поправил волосы. «Тогда зачем? Как вы посмели заставить наследника дома Поттер заниматься столь унизительным делом, как продажа всякой ерунды в общественных местах всяким плебеям?» Дядя Мартин изобразил самое настоящее удивление. «Наследника дома Поттер, я вас уверяю, что Гарри, мой племянник, никакой не наследник, а самый настоящий Дженнингс. А как воспитывать племянника, уже дело семейное». Лорд Кроу перевел на меня взгляд, ожидая каких-то пояснений. «Это правда, никто меня наследником не назначал, я такой по остаточному принципу и то со слов Дамблдора. А вот добрые люди из семьи Дженнингс меня усыновили, так что я Гарри Дженнингс Эванс, очень приятно». Я встал и поклонился нашим гостям. Гнев лорда Кроу можно было собирать в бутылки и продавать, как ценнейший реагент. «Вы понимаете, что с вами будет?» «Ничего не будет, мистер волшебник», — дядя Мартин взмахнул рукой. «Не стоит это отрицать, вы не коммерческий директор компании Хилбис, это ваше прикрытие в мире маглов, иначе бы не путались в простейших вопросах. И прежде, чем вы пообещаете мне различные кары, задумайтесь о следующем шаге, который будет убийство Поттера». Лорд Кроу откинулся назад и явно опешил от такого поворота. «Если вы это не сделаете и случись со мной что-то в течение последующих нескольких лет, вы будете первым подозреваемым, а Гарри первым свидетелем. В этом, вашем, как его», — дядя Мартин пощелкал пальцами, — «визингомате». «Да, визингомате. А Гарри вы убить не можете, потому что он политическая пешка, убийство которой повлечет огромный скандал. Так что я в полной безопасности. Даже наоборот, теперь вам придется заботиться о моей безопасности». Кажется, магистр оказался полностью обезоружен, и пока он искал аргументы против, дядя Мартин сделал следующий шаг. «А теперь, разрешите представиться вновь. Мартин Силен, троюродный дядя Гарри, член семьи Дженнингс, что усыновила Гарри, с кем имею честь общаться. Лорд Амадей Кроу, магистр ритуального волшебства, склоняюсь перед величием волшебного мира», — произнес формальную фразу посвященного дядя Мартин, после чего встал и поклонился. «Я вижу, вы разумный и воспитанный волшебник, чтите древние традиции, поэтому давайте разберемся в сложившейся ситуации. Я выслушаю твою позицию, магл, говори», — проронил лорд Кроу, после длительного молчания. «Давайте тогда начнем, я не силен в ваших законах, традициях и нюансах общества, я изложу то, что знаю, если я где-то ошибусь, немедленно меня поправьте». «Обязательно». Итак, Гарри Поттер остался сиротой в результате его героической победы над неким криминальным авторитетом Владимиром Мардретом, Волдемортом. «Нижайшие, прошу меня простить», — дядя Мартин вновь встал и поклонился. «Как следствие, в результате своей преждевременной кончины, биологические родители Гарри не смогли правильно оформить свой брак и социальный статус ребенка, что делает его полноценным бастардом Поттеров, что требует дополнительного признания его, как главы семьи, и только после совершеннолетия и признания, позволяет оспорить главенство дома. Да, но мальчик последний из Поттеров, это делает его сразу полноценным членом семьи, согласно старым традициям, это не требует формальности с признанием». «Абсолютно верно, это позволяет его опекуну войти в роль регента дома и начать управлять делами дома. Но это произошло? Нет. Сейчас дом бездействует, права не подтверждены и мальчик обычный, никому не нужный бастард. Скажите тогда, почему общественность волшебного мира ничего с этим не делает и никак не вмешивается в дела и попрания древних традиций? Может, потому что общественности выгодно, чтобы мальчик был задвинут подальше? Я немного отстранен от, скажем больше, многие выдающиеся семьи, к которым обратились за помощью, попытались воспользоваться мальчиком, предлагая чуть ли не рабские условия его воспитания, где он будет лишен имени, чести, достоинства и прав. Ты забываешься, магл. Я рассказываю, что знаю, вы можете проверить мои слова по своим источникам. И если я не прав, то хотя бы намекните его семье, дабы я и дальше не распространял такие ужасные слухи о величии волшебного мира, перед которым я склоняюсь. Поэтому я обязан верить таким слухам, ведь именно с такими словами нынешний опекун Белауз Двойноядверь обратился к нашей семье, Альбус Дамблдор. Вот именно, и знаете, я его видел всего пару раз, и это официальный опекун, а его покровитель Сизый Змей. Он Северус Снейп, дядя. И вы думаете, его опекун или покровитель нам что-то рассказывали, чем-то помогали, объясняли положение дел, как-то воспитывали или наставляли Гарри? Нет же, все приходится узнавать самостоятельно. К чему ты клонишь, магл? Я скажу кощунственные слова, но вы простите меня, пожалуйста. Но для общественности волшебного мира, Гарри, разменная монета, которую кинули в автомат и выиграли, а потом забыли, сорвав джекпот. Давайте я скажу, что будет дальше. Никто не будет пытаться воспитать его и подготовить, а стоит мальчику попасть в Хогвартс, как он станет политической пешкой в чьем-то раскладе, а по достижению совершеннолетия бесправно будет сметен в коробку. Никто бы этого никогда не допустил. Вскочил со своего места лорд Кроу. Как и то, что наследника будет воспитывать магловская семья, но мы сейчас наблюдаем обратное. Я, может, и не силен в реалиях волшебного мира, но я разбираюсь в политике, людях и деньгах. Поэтому я задам вам один лишь вопрос. Вы готовы? Лорд Кроу кивнул. Кем вы являетесь Гарри и дому Поттер? Родственник, может, связаны кровью, вы его союзник, его сюзерены, простите мою наглость, может, вы его вассал или слуга? Я, магистр Кроу, опустил плечи. Ты прав, магл, разорви тебя магия. Тогда почему вы находите себя вправе указывать нам, как воспитывать нашего приемного ребенка? Ведь может стоит и мне пойти дать пару советов вашим ученикам, как правильно вызывать сатану. Сатана – церковная выдумка, мы этим не занимаемся. Но, если все это правда, то выходит, что волшебный мир – враг Гарри Поттеру, его спасителю и благодетелю. Но я вас понимаю, вы действительно переживаете за Гарри, в отличие от остальных, так почему бы нам не помочь друг другу? Вам нужна помощь? Да, да, нам нужна помощь, вы же сами говорили, да будет магия к вам благосклонна, что мы обычные маглы, так что обычные маглы могут дать такому великому человеку, как Гарри Поттер. Если, конечно, его величие не выдумка Дамблдора, не выдумка, я сам свидетель его величия. Так давайте протянем руки друг другу, начнем с объявления дружбы, вы возьмете Гарри в ученики, поможете нам морально и материально, нам очень нужны учебники, книги, материалы, а главное добрый, дружеский совет, особенно с его выбросами. Давайте не будем лукавить, дядя Мартин, у меня не было ни одного выброса. Гарри, а как же твои пауки? Пауки? Лорд Кроу уставился на меня с удивлением. Пришлось показать, я призвал с десяток мелких пауков и заставил, под опешивший взгляд лорда и его внучки, танцевать на столе, после чего вернул к себе на тело. Дальше я снял с себя джемпер, рубаху и показал татуировку, но лорд Кроу увидел совсем другую метку. Тебе давали слезы Феникса, и кровь Феникса, скорее всего, учитывая метку. И Дамблдор такое допустил, лорд Кроу аж встал со своего места, а вокруг кафе начали собираться тучи. Не знаю, что там было, я был еле живым куском мяса, тогда я умер и возродился вновь, знали бы вы, как тоскливо мне зимой. Невероятно, если об этом узнают, невероятно другое. Если бы мальчик не сказал нам правду, мы бы думали, что он слег с волшебной простудой на пару дней, так нам сказали его опекун с покровителем. Невероятно. Я прошу, если надо мы станем на колени, помогите нам, если не хотите помочь Дженнингсам, то помогите Поттерам, если подвиг Гарри что-то значит для сообщества волшебного мира. Заверяю вас, мистер Силен, я так это не оставлю, Дамблдор поплатится за свою игру в темную, мы позаботимся о Гарри, я напомню общественности, что для них значит имя Гарри Поттер. Огромное спасибо вам, лорд Кроу». Дядя Мартин взял руку лорда в свои две и поцеловал перстень. «Да благоволит вам удача во всем начинаниях, мы ждем ваших благих вестей, не оставьте доверившихся вашему миру маглов». Дядя Марти склонился в низком поклоне, а я последовал его примеру. Лорд, чеканя шаг, удалялся прочь, грозный, как туча. Его внучка попрощалась с нами легким книксоном. А дядя Мартин рухнул за стол, обхватив лицо руками, изображая смертельную усталость, и только я видел его, мастерски скрытую, ехидную улыбку. Улыбку человека, который только что сбросил двух валетов на мизере. Жалел ли я Дамблдора? Ну, с одной стороны, он не сделал мне ничего плохого и, если верить моим воспоминаниям, действительно старался ради меня, но больше всего он старался ради общего блага. И, если ради общего блага мне надо вырасти контролируемым и предсказуемым дегенератом, то пиздует это благо далеко и навсегда. На примере наставника Рауля я видел, чему могут меня обучить волшебники и что давал мне дядя Сев и дедушка Дамблдор. Конечно, я предполагал, что основное воспитание будет в Хогвартсе, контролируемой среде, там из меня сделают не то, что я хочу, а то, что надо, для общего блага, разумеется. Но тут не было вопросов, ведь семья превыше всего, даже общего блага, и в этом вопросе дядя Мартин был Дженнингсом, и я был с ним согласен. Так что придется Дамблдору менять игру, включая в рассмотрение не Гарри Поттера, а Гарри Джеймса Дженнингса Эванса. Лондон. Кафе Фанкони. Альбус Дамблдор. Сегодня был не самый простой день. С утра пришло письмо от Гарри, ему привиделся сон, где он взрослый, в компании двух темнокожих девиц, отдыхает на берегу озера Виктория. Из сна Гарри помнит лишь обсуждение плана, как он обвел всех вокруг пальца с неким Фиделем и фальсифицировал свою смерть. Гарри хотел знать, что бы этот сон мог значить. Если Кассандра права, у мальчика сильный провидческий дар, а значит Джеймс может быть жив. Надо подключить еще людей из Ордена на поиски Питера. Этот паршивец просто сквозь землю провалился. А пока мы его не достанем, нам не добраться до тел в Годриковой лощине. Мало мне было этих волнений, так еще темный магистр ритуалов выслал в мой личный кабинет громовещитель. Хвалебная защита основателей, называется, буду молить магию, что лорду Кроу дорого обошлась эта выходка. Видите ли, он немедленно, сегодня же, хочет меня видеть в этом заведении. И надо было выбрать столь отвратное место, словно в Лондоне нет мест получше. Но вот их натуральный кофе из органических зерен, без асбеста, действительно шикарен. Интересно, кто им придумывает меню и занимается рекламой? Кофе без асбеста, надо же такое придумать. Вроде забегаловка забегаловкой, а народу здесь не протолкнешься. А вот и пелена могла отталкивающего, идет, брови хмурит, боюсь, социального импотента. Заодно узнаю, что они там с Макмилланом провернули. Наверняка же про это будет разговор, а вырядился как, в рунический балахон, да еще все знаки зажег, хау-хо-хо, пафосный птеродактиль, а вот кидать в меня тетрадью, да еще метить в чашку моего кофе, уже наглость, любуйтесь, Дамблдор, ставлю 8 снипов из 10 за попытку плеваться ядом, да мастера этого дела вам далеко, магистр, что здесь у нас, хаем, да неплохо, свежий взгляд на многие традиционные подходы в младших рунах, весьма узнаваемый почерк гриффиндорца. Мда, гриффиндорец, Гарри, да, ваш ученик, магистр, да, уже мой. Следом летят два свитка, ох уж эти традиционалисты, только пергамент пачкать, есть же современные заменители. Ох, подготовленный документ о союзе двух домов, заверенный последним живым из дома, в присутствии двух адвокатов и нейтральной семьи. Осталось только заверить в визингомате. И тогда дом Кроу и дом Поттер становятся союзниками, и даже есть ссылки на прецеденты, что возвращает в игру дом Поттер, а этого нам не надо. Придется немного подергать за ниточки, правильно направить общественное мнение, жалко, что Локботтомы побегут следом писать такой же документ, придется намекнуть Августе, что торопиться не надо. Пускай Невилла и Гарри вырастут, а там уже сами решат о союзе. А вот к лорду Малфою надо будет зайти, узнать, кого уже настроил и куда лорд Кроу. Что же там был за ритуал, что это древнее ископаемое решило влезть обратно в процесс. Но ничего, твоей внучке еще 4 года учиться в Хогвартсе, еще успею повлиять в нужное русло и намекнуть, что двое детей сидят в Азкабане, а всякие темные делишки туда несомненно могут привести. Ох, один свиток лучше предыдущего, заверенное магистерской ложей, такое только на конференции волшебников оспорить можно, и то вряд ли, ведь тут Гарри берут в ученики, минуя стадию подмастерья. Чем же он купил этих стариков, надо будет дернуть за бороду своего языка. Да, Альбус, борода еще не горит, а становится жарковато, но ничего, надо будет напомнить, в чьей тени им дозволено жить, а то, видите ли, заигрался с ними в доброго дедушку, уже за спиной сколачивают новые альянсы. Намекну им про Тома и к чему такие альянсы приводят. Я все знаю, Дамблдор. Всего вы знать не можете, лорд Кроу, а то, что знаете, помогло вам сделать неверные выводы. Очень верные, я вам не позволю воспитать очередную послушную собачку, я не допущу, чтобы вы взрастили очередного Тома. Я думаю, что если мы сядем и поговорим, как взрослые люди, то все образуется. Я проклинаю тебя, Дамблдор, за моих детей и за Тома. Проклинаю на неудачи и крах твоих амбиций. Клянусь перед лицом магии, чего бы мне ни стоило, я не допущу рождения очередного Тома, не из последнего Поттера. Теперь еще к лорду Паркинсону надо будет заехать, серьезные слова, полные эмоций, с этим шутить не стоит. Свитки он в попыхах забрал, а вот тетрадочку забыл забрать, надо будет на досуге почитать. Рано или поздно это должно было случиться, вот и меня пригласили посетить настоящий бал в честь праздника Церелия. И сколько бы ни внушалось о самобытности нашей культуры, древнего Рима хватало везде. Бенефис мне организовал лорд Кроу, причем с семьей, это его первая ошибка, семья у меня большая, вот и приперлись все, кому не лень. Дедушка Уильям и бабушка Лу, папа и мама, даже брата захватили, дядю Мартина с женой, и, конечно, Читу Эванс. По словам дедушки, где-то неподалеку устроился и дядя Барри с ребятами, на всякий случай. А вот, что все посвященные приперлись в зеркальных очках, стало откровением, но это не нарушало этикет, ведь их никто, кроме хозяина дома, защитить не мог, значит, можно, а то залезет кто-то в голову, так, по привычке. Второй ошибкой стало объявление меня, как ученика ритуальной магии, а не просто последнего из Поттеров. А это, извините, социальный статус, ого, лишь небольшая группа личностей становилась учениками до Хогвартса. Ох, аж целых 3 карточки привилегий мне Тринити отсыпало. Бенефис прошел как-то тихо, без скандалов, интриг и прочего, все присматривались к Джиннингсам, а те любезничали в ответ. Дадли даже потанцевал с 2 девицами из младших линий, не зря на бальные танцы записался. Но в целом братец сказал, что скучно и больше его не тяните на такие мероприятия. Очень зря, многие бы приняли Дадли в свои семьи, если бы он дал им шанс. Магл-маглам, но слушок, что в нас течет кровь Джиннинса, мы пустили, а там, чем магия не шутит, кто знает, что в детях пробудется. Я же наводил мосты и знакомился с меченными семьями, узнал, так сказать, обратную сторону общества. И могу сказать, что ничем от светлых они не отличаются. Такие же заносчивые, со своими приколами в голове, своей специализацией, идеологией, которую они считают единственной верной. У каждого была монополия и огромное желание вцепиться друг другу в глотки. И сегодня они танцуют вместе и любезничают, лишь по одной причине: если не будут, то их по одному сожрут светлые, которые и так неплохо их прессуют, и работой светлые чуть более сообща, давно бы раздавили всех. А главное блюдо было подано, когда все начали расходиться. В присутствии семьи Манчестера и 2 адвокатов, было заложено основание союза между 2 домами. Да, тут было множество нюансов и нас могли опрокинуть. Но это было важно, если меня признают последним Поттером, по старым традициям, дабы сохранить кровь, то мне надо будет меньше доказывать общественности впоследствии. В этом были плюсы, но главный плюс был в ученичестве, хотя тут вопрос, кто кого учить будет. А это важный якорь, что привяжет меня к волшебному миру. Даже если не выгорит с возрождением дома Поттеров, то я все равно останусь важной фигурой. Самое удивительное, союз был на вполне нормальных условиях, никакого рабства, обмена клятвами, заложниками или выплат. Поддержка, сохранение секретов, обмен знаниями, политическая коалиция. Если у меня будут дети со склонностью к ритуальной магии, я обязуюсь передать их на воспитание в дом Кроу. А вот сам союз будет скреплен кровью, дочь дома Кроу обязуется выйти за наследника дома Поттер. И в принципе, я мог скрепить союз прямо здесь и сейчас, просто взяв в жены Лукрецию Кроу, внучку лорда Кроу. И тогда этот союз уже никто не оспорит. Я был только за, по очень внятным причинам. Во-первых, в Хогвартс я приеду женатым мужчиной, что автоматически из моего круга общения отсеет всяких авантюристок. И не будем скрывать, авантюристов тоже, желающих устроить свой задок на правах любовников. Во-вторых, сформирует мой круг общения, куда войдут традиционные семьи, а не всякие прогрессивные, что будут хлопать по плечу и звать Гарри. В-третьих, это вообще не напряжно, на публике, как и любой аристократ, мы будем играть в дочки-матери, а дома можем спать в разных спальнях, жить в разных крыльях дома и встречаться раз в месяц по понятным обязательствам перед родом, магией и домом. А еще я знаю, куда шагнет магловская медицина, так что и встречаться не надо будет лет через 20, пару укольчиков и подрочить в стаканчик и вот тебе наследник, даже суррогатную мать можно организовать. Идеальный вариант, да и сама Лукреция вроде ничего, уже взрослая, самостоятельная и обаяние есть, а не какая-то ебанутая малолетка, которую еще под себя воспитывать надо будет, любви нет, да, ведь отметка развития моего трофея не поднялась, но то уже не мои проблемы, да и сам магистр с радостью бы меня называл сыном, а вот дед с батей были против, тут понятно, они хотят собрать больше информации, увидеть весь список невест и тогда уже выбрать исходя из обстановки, а мне что делать, ведь они список читать будут, а мне с этим списком жить придется 7 лет, а зная свою попаданческую натуру, то они точно будут ебанутыми уровня Гринграсс, а то и еще хуже. В качестве ученичества мне выдали много книг, реально много, целый стеллаж выдали и дали задание, я должен внимательно прочитать каждую и составить дневник моих мыслей по поводу прочитанного. Причем, мне сказали писать все, какой бы смешной или тупой ни была мысль от прочтения книги. Я все равно уже ученик и дальше я могу стать только мастером, не раньше, чем окончу Хогвартс, конечно. Впереди у меня еще долгий путь, но в ритуальном волшебстве он начинается с базовой теории, а не махания палочкой, что меня радует. Со всем этим обучением, политикой, летними лагерями, тренировками, я совсем забыл за задание, что мне выдало начальство, а коробочка с искусственным барьером у меня все еще валяется в инвентаре. Раз уж я в Лондоне и тут хватает барьеров, еще один особой погоды не сделает. Вот и выбрал внутренний дворик Вестминстерского аббатства для развертывания. Всего надо, что нажать 4 кнопки, сосчитать до 10 и вбросить в уже существующий барьер. Бросал я с большой высоты, раз 10 замерял скорость полета и влияние ветра. А то мало ли, что произойдет. Ад, мощь, 66 999 999 667, воля, 9535. Примечание, печать, доктрина, логово, аз-за-за, а начальство у меня те еще шутники или они серьезно полагают, что я вот туда сунусь причинять добро и наносить справедливость, но вроде, пока, заданий больше нет, написал отчет о работе устройства и отослал в ячейку, ответ пришел почти мгновенно, поздравляю с инициацией, вы перешли на следующий этап глобального задания «Покоритель Вселенной», добудьте 90 крысиных хвостов от адской разновидности, для выполнения этого этапа. Дальше мне опять напомнили, зачем нужна красная ячейка инвентаря и куда сувать хвосты. После чего из конверта выпал таймер и намертво прилепился к моему полю зрения. Таймер отсчитывал 90 дней. А они реально шутники. Вот проведи я эксперимент в срок и точно каюк мне, но все равно, бежать туда с копьем и рогаткой наперевес мне банально не хочется. Хотя, неведомо, какие злобные и хреновые идеи придут в голову начальству, если я не выполню план, эх, придется идти в барьер. Все было не так страшно, как думалось в начале, я попал в лимб. В отличие от одного итальянского искателя истинной любви, меня не встретили ни языческие герои, ни античные философы, даже ни одного некрещенного младенца не было. А была огромная пустошь, с редкими деревьями, красными облаками и тяжелым сухим воздухом, зато температурка была заебись. Прячась за валунами, я прошелся до центра лимба, где стояли врата на следующий круг, и это было хорошо, значит вся мощь распределена по кругам. Обитатели тоже радовали, ну кроме летающих кровососов. Из разумных здесь были мелкие черти, весьма туповатые, даже не догадались в меня камни кидать, когда я вверх побежал. Остальные обитатели попадали под определение различного зверья, даже одного адского вепря видал, но помня слова бати, что вепрь тот еще зверь, а тут адский, обошел наверняка и стороной. Прикинув, что задание есть, Достать надо хвосты, но в задании не написано, что мне надо убивать крыс. Вот серьезно, зачем мне их убивать, ведь мне нужны только хвосты. План родился сам по себе. И вы спросите меня, доколе мы будет терпеть несправедливость, доколе мы будет прогибаться под гнет капиталистической сволоты, они эксплуатируют нас, лишают нас достатка и пока мы здесь гнием, они вкушают лучший сыр. Они сидят на троне из сыра, спят на сырных кроватях и едят из сырных тарелок. А что остается нам? Не потерпим. Мы станем единым народом, единой империей с единым вождем. Я достал нож и отрубил себе хвост из волос. Пришлось даже парик искать и клеить себе, для такого дела. Этим символом мы отрицаем свое прошлое, этим символом мы отбрасываем свое настоящее, нам некуда идти, кроме процветающего будущего, в котором каждый получит свою головку сыра. Рабочим, что возводит наши дома, сыра. Крестьянам, что выпасают наш скот, сыра. Военным, что сражаются за сыр, сыра. Сыр вождя для единого народа. Вместе мы сила, вместе мы победим. Сыр всем и каждому и пусть никто не уйдет голодным. Слава вождю, я хочу от тебя ребенка. Слава вождю, единый народ, хватит это терпеть. Каждый раз приближая свое царствие, вы восстанавливаете волю. Воля плюс 3, вжух, дзинь. Вы объединили разрозненных индивидуумов в единую нацию, став для них единым вождем. Трофей продвинутый островной диктатор развивается в трофей орден фюрера. Вы делаете уверенные шаги к завоеванию ада. И вот передо мной стоит толпа из 300 адских крыс, которые оказались разумными и способными к общению, и которые стали жертвой моей аферы. Ох, прав был Геббельс, чем больше толпа и большую ложь ты им внушаешь, тем легче им верить в это. А как все начиналось? Шаг первый был прост, узнать уровень интеллекта созданий, тут мне повезло, удалось даже поговорить. Но интеллект там уровня ребенка и разговоры только о сыре. Пришлось прикопать 3 добровольцев первого контакта, а то еще оппозицию сколотит. Шаг второй. Пришлось идти, скрипя сердцем, на страшное воровство, но помог деда Ваня, на вопросы его отношения к воровству, дед выдал. Господарь, а разве все в мире не принадлежит вам? Надо будет уточнить, расплачивается ли он вообще, когда его в магазин за продуктами посылаешь, а то вполне возможно, что продуктов набрал, а выданные деньги обратно в шкатулку вернул. Дед быстро нашел мне молочные фабрики и фермы, откуда натаскал много головок спелого сыра. Деда Ваня отлично разбирается в качестве продуктов. Шаг третий, я соорудил что-то в виде жертвенного алтаря, натаскал камней, начертил символов из иврита, поставил ровную плиту, куда водрузил огромную головку сыра, и стал ждать, а то обидно, если сожрет кто-то другой, а не таргетивная группа. Шаг четвертый требовал времени. Вначале я убедился, что крысы приходят на алтарь, проверять наличие сыра, а уже дней через 5, я выкатил 0,9 головки сыра, что положило начало долгому процессу, на который я убил 2 месяца. Через определенные промежутки времени я выкатывал сыр, но каждый следующий раз меньше предыдущего, пока однажды не оставил одну краюху сыра, за которую начали драться крысы с летальным исходом. Шаг пятый. На алтаре уже сидел я сам, сжимая в руках крошки сыра, и плакал. Сердобольные крысы решили узнать, кто я и почему плачу. А дальше я уже поведал классовую марксистскую теорию о том, что жлобы-капиталисты отжимают сыр, как они посмели, и все, что мне удалось добыть пролетариату, крысам, вот у меня в ладошках. Крысы такое терпеть не стали, ведь как так, сыра не будет. И начали собирать ополчение на бой против капиталистов. Шаг шестой. Я внимательно изучил книги по ритуалам и нашел нужный для призыва существ. Пришлось переделать немного, но вроде суть уловил. И вот, в ночь, группа адских крыс, материальных и воплощенных, с размахом делает искусственный барьер. Этот научно-исследовательский институт всего на свете, высаживаются рядом с одной из бандитских группировок, дабы вооружиться. Тут вскрылась одна особенность, крысы были непростыми, они были генокрадами, приставка «адские» даром не проходит. Они могли ассимилировать в себя любой генетический материал, так что во время рейда хватали и угоняли в рабство всех, кого могли. Вскоре у меня будет поколение крыс, с признаками человека, что добавит проблем, но и даст немалые выгоды. Шаг седьмой. Организация быта, заложить основы цивилизации, письма, ритуалов, традиций, англичанин я или кто, и прочего, прочего. А главное организовать регулярные набеги на молочные фермы. Я ничего не воровал, все крысы уносили, да и брали в честном бою. Шаг восьмой. С широкой трибуны объявить себя новым вождем нового народа и сделать отрубание хвостов ритуалом, еще бы привить крысам регенерацию и можно организовать неслабые поставки хвостов. Шаг девятый. Организовать колонизацию лимба. Засеять поля, вырыть котлованы под озера, выращивать собственных коров, самостоятельно вызревать сыр, а всех несогласных обитателей ассимилировать или уничтожить. Во имя нового рейха, конечно. И знаете, все сработало. Я даже карму проверил, мне плюсиков накидало, что удивительно. И сколько я бы не ждал какой-то бяки, она не наступала. Что же, будем жить, будем видеть, а пока меня ждет то еще лето. У меня оно с седьмого года, каждое охуеннее предыдущего. Примечание к части. Помогает дяде Мартину с бумагами. HTTPS и имгурцом фупип в 4PNG. Да, я знаю, что четвертый жрал джиллиберов и всем их предлагал. Но скажем так, давайте запишем мармеладки насчет адаптации на понятный читателям язык, ладушки. Приложение В. Примечание к части. Это приложение является вторым по счету, но хронологически оно идет здесь. Статус. Дадли Уильям дает Джиннингс. Мощь. 67. Воля. 27. Человечность. 96-100. Возрастная группа. Ребенок. 67-70. Тело 25. Жизни 135 плюс 135. Размер 3-3. Базовые способности. Метаболизм. Ранг D. Плюс 0,75 тела. Дополнение. Регенерация 6. Моторика. Ранг Е. Плюс 1,5 тела. Дополнение. Правша. Кровь Джиннинса. Кровь Джиннинса замедляет развитие моторики в 1,5 раза. Телосложение. Ранг D. Плюс 5 тела. Дополнение. Кровь Джиннинса. Кровь Джиннинса ускоряет развитие телосложения в 1,5 раза. Обычные способности. Легкая атлетика. Ранг D. Плюс 2 тела. Дополнение. Плавание. Ранг D. Плюс 1,5 тела. Дополнение. Велосипед. Ранг D. Плюс 1,5 тела. Дополнение. Бокс. Ранг D. Плюс 2 тела. Дополнение. Удароустойчивый. Удароустойчивый ускоряет в 3 раза восстановление потери жизни от ударного урона. Тяжелая атлетика. Ранг Е. Плюс 3 тела. Дополнение. Тяжелая атлетика. Способность показывает, насколько дополнительно развита мускулатура человека. Яхта. Ранг Е. Плюс 1 тела. Дополнение. Яхта. Способность отвечает за умение управлять водным парусным транспортом малого водоизмещения. Тихий шаг. Ранг Е. Плюс 1,5 тела. Дополнение. Тихий шаг. Способность позволяет правильно переносить свою массу и ходить тихо. Эксклюзивные способности. Эфирное тело. Ранг Е. Плюс 4 тела. Дополнение. Спящие. Спящие. Эфирное тело существует, но движение эфира в нем не происходит. Разум 16. Концентрация 100 плюс 100. Размерность мышления. Трехмерная. Базовые способности. Восприятие. Ранг Е. Плюс 0,5 разума. Дополнение. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Реакция. Ранг Е. Плюс 2,5 разума. Дополнение. Умственные способности. Ранг D. Плюс 2,25 разума. Дополнение. Обычные способности. Риторика. Ранг D. Плюс 3 разума. Дополнение. Кулинария. Ранг Е. Плюс 1 разума. Дополнение. Прикладные знания. Автотехника. Ранг Е. Плюс 2,5 разума. Дополнение. Прикладные знания, автотехника, ранг Е, плюс 4 разума, дополнение, дух 26, мораль 90 плюс 90, цвет духа, золото, базовые способности, сила духа, ранг Е, плюс 1,5 духа, дополнение, кровь Джиннинса, праведный гнев, кровь Джиннинса, развитие способности замедлено в 2,5 раза, праведный гнев, если персонаж борется за правое дело, то способность возрастает на 2 ранга. Сила личности, ранг D, плюс 1,5 духа, дополнение, кровь Джиннинса, праведный гнев, кровь Джиннинса, развитие способности замедлено в 2,5 раза, праведный гнев, если персонаж борется за правое дело, то способность возрастает на 2 ранга, эрудиция, ранг E, плюс 2 духа, дополнение, знание языков, совершенно, английский, PR, средне, русский, PR, слабо, французский, R, обычные способности. Самообладание, ранг D, плюс 6 духа, дополнение, эмпатия, ранг D, плюс 1 духа, дополнение, эмпатия, способность позволяет улавливать чужой эмоциональный фон, как свой, демагогия, ранг E, плюс 1,5 духа, дополнение, доминирование, ранг E, плюс 1,5 духа, Дополнение. Дипломатия, буржуа, ранг Е, плюс 2 духа. Дополнение. Дипломатия, средний класс, ранг Е, плюс 1-5 духа. Дополнение. Бальные танцы, ранг Е, плюс 2 духа. Дополнение. Экзотические способности. Интуиция, ранг Е, плюс 3 духа. Дополнение. Интуиция, способность позволяет осознать правильный вывод, без понимания причинно-следственной связи. Способности воли. Управление пауком, ранг Д. Дополнение. Привилегии. Материальные привилегии. Нематериальные привилегии. Слуги. Паук-рыцарь. Знание. Волшебный мир. Привилегии воли. Наследие. Джиннинксы. Именная воля. Воля победителя. Побеждая в турнирах и соревнованиях, вы восстанавливаете волю. Приложение С. Статус. Мартин Райан Морда силен. Мощь. 151. Воля. 19. Человечность. 100-100. Возрастная группа. Зрелый И. 163-250. Тело 4. Жизни 205 плюс 205. Размер 4-4. Базовые способности. Метаболизм. Ранг Д. Плюс 0,75 тела. Дополнение. Регенерация 6. Моторика. Ранг Д. Плюс 3 тела. Дополнение. Амбидекстер. Телосложение. Ранг Е. Плюс 2-5 тела. Дополнение. Обычные способности. Легкая атлетика. Ранг Е. Плюс 1 тела. Дополнение. Потенциал. Ранг Д. Тихий шаг. Ранг Д. Плюс 3 тела. Дополнение. Ожирение. Ранг Д. Минус 4 тела. Дополнение. Бездонный живот. Нарушенное пищеварение. Ожирение. Способность показывает, насколько жира больше, чем мускулатуры. Телосложение не может превышать ожирение. Очки развития телосложения уменьшают ожирение. Бездонный живот, желудок способен вместить значительный объем еды. Нарушенное пищеварение, персонаж обладает целой гаммой различных гастроболезней. Разум 50, концентрация 125 плюс 125. Размерность мышления, трехмерная. Базовые способности, восприятие, ранг С, плюс 2-5 разума. Дополнение, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, реакция, ранг Е, плюс 2-5 разума. Дополнение. Умственные способности, ранг С, плюс 3,75 разума. Дополнение. Обычные способности, риторика, ранг С, плюс 4,5 разума. Дополнение. Исследование, ранг С, плюс 4,5 разума. Дополнение. Конспекты, книги, библиотеки, администрирование, ранг Д, плюс 3 разума. Дополнение. Взятка, подделка, администрирование. Способность позволяет вести бумагооборот предприятия и управлять им. Взятка – умение правильно найти подход к бюрократическому аппарату. Подделка – умение делать документы почти неотличимые от настоящих. Анализ – ранг Е, плюс 3 разума. Дополнение. Вождение – автомобиль, ранг Д, плюс 1 разума. Дополнение. Вождение – способность управлять определенным видом транспортного средства. Общественный транспорт, ранг Е, плюс 1-5 разума. Дополнение. Общественный транспорт. Способность пользоваться транспортом в пределах сложной городской инфраструктуры. Пистолет. Ранг Е. Плюс 0,5 разума. Дополнение. Прикладные знания. Социальная инженерия. Ранг В. Плюс 8 разума. Дополнение. Прикладные знания. Юриспруденция. Ранг С. Плюс 12,5 разума. Дополнение. Трудовое законодательство. Международное право. Дополнение разума. Обжорство. Минус 2 разума. Человеку сложно оценить свое насыщение, и он испытывает постоянный голод психологического характера. Дополнение разума. Склонность. Алкоголь. Минус 1 разума. Человек склонен к употреблению алкалоидов. Дополнение разума. Склонность. Табак. Минус 0,5 разума. Человек склонен к употреблению табачных изделий. Дух 97. Мораль 255 плюс 255. Цвет духа. Золото. Базовые способности. Сила духа. Ранг Д. Плюс 3 духа. Дополнение. Сила личности. Ранг С. Плюс 3-5 духа. Дополнение. Талант. Талант. Ваша способность на порядок эффективнее аналогичного ранга без таланта. Эрудиция. Ранг Д. Плюс 5 духа. Дополнение. Знание языков. Совершенно. Английский. ПР. Хорошо. Французский. ПР. Испанский. ПР. Обычные способности. Демагогия. Ранг С. Плюс 4-5 духа. Дополнение. Самообладание. Ранг Д. Плюс 6 духа. Дополнение. Эмпатия. Ранг В. Плюс 2 духа. Дополнение. Опрос. Ранг С. Плюс 6 духа. Дополнение. Психотипирование. Психотипирование – вы можете определить тип личности и работать с ней по уже сформированному шаблону поведения. Красота, ранг D, плюс 1 духа. Дополнение. Природная красота. Природное обаяние. Природная красота – вы красивы по своей природе и вам нет необходимости проводить косметические процедуры, чтобы выглядеть привлекательно. Природное обаяние, вы сами по себе располагаете к себе людей. Покер, ранг D, плюс 3 духа. Дополнение, бридж, ранг D, плюс 2 духа. Дополнение, эстетика, ранг D, плюс 3 духа. Дополнение, эстетика, способность отвечает за внутреннее чувство прекрасного. Дипломатия, средний класс, ранг V. Плюс 8 духа. Дополнение. Дипломатия, буржуа, ранг С. Плюс 6 духа. Дополнение. Дипломатия, крупный буржуа, ранг С. Плюс 4-5 духа. Дополнение. Дипломатия, интеллигенция, ранг Д. Плюс 2 духа. Дополнение. Дипломатия, высшее общество, ранг Д. Плюс 2 духа. Дополнение. Дипломатия, пролетарий, ранг Д. Плюс 3 духа. Дополнение. Дипломатия, маргиналы, ранг D, плюс 2 духа. Дополнение, исполнение, реклама, ранг S, плюс 6 духа. Дополнение, режиссура, перформанс, ранг E, плюс 2 духа. Дополнение, режиссура, инсталляция, ранг E, плюс 1-5 духа. Дополнение, академическое знание, философия, ранг S, плюс 10 духа. Дополнение, академическое знание, психология, ранг S, плюс 10 духа. Дополнение. Академическое знание, история, ранг Е, плюс 4 духа. Дополнение. Дополнение духа, страсть, одежда, минус 2 духа. Вы одержимы тем, как вы выглядите. Если вы одеты недостаточно эстетически, то испытываете моральный стресс. Способности воли, привилегии, материальные привилегии, капитал, личные накопления, облигации госзайма Сбербанка, личный счет в Марокко, доход, директор Jennings Electric, руководитель курсов личностного роста, недвижимость, автомобиль марки BMW, автомобиль марки Renault, квартира в Лондоне, дом в Марокко, нематериальные привилегии, слава, Британские острова, репутация, известный маркетолог, связи, Министерство торговли и промышленности, казначейство Его Величества, Министерство юстиции, Министерство культуры, СМИ и спорта, недоброжелатели, Харрис Милтон, Ирвин Дженнингс, Лью Суарвич, знание, волшебный мир, привилегии воли, наследие, Силины, Дженнингсы, наследники, Патрик Джейн Силен, Аврора Силен, Райнальд Оунс, глава 19, Арка, взросление, глава 19, в которой мы видим себя глазами других, Невилл Лонгботтом, запасной избранный, Гарри Эванс, Гарри Поттер, Гарри Джеймс Поттер, мне кажется порой, что это четыре разных человека, которые сидят где-то в голове у Гарри и поочередно им управляют, как роботом. Да, как в комиксе «Робот Геттер», что мне дядя привез. И если задуматься, то все так и выходит. Гарри – робот, а Вада не должна причинять роботу вред. Ведь так, все было бы хорошо, будь только Гарри, но нет, все остальные идут в комплекте. Вот Гарри, нормальный мальчик, меня слушается, всему учится, с ним я дружу, он мне помогает, ему нравится гербарий, шоколадные лягушки, с ним весело и интересно. Стоит поднять серьезную тему, как появляется Гарри Поттер, избранный, будущий лорд Поттер, который серьезно подходит ко всему и кажется нет никакой проблемы в мире, которую он не мог бы решить просто щелкнув пальцами. Ненавижу его, ненавижу. Вечно он суется со своим напоминанием о долге, ответственности, обязанностями, мало этого он еще и соответствует каждой высоко поставленной планке. Бесит, неимоверно бесит. Почему я так не могу? Чем я хуже? Оставишь Гарри одного, как он становится Джеймсом. Тихим, замкнутым и скрытым. Когда с ним общаешься, словно говоришь с волшебником лет 50, односложные ответы, словно от тебя хотят отмахнуться. Что ты понимаешь? Мальчик, иди играй в свои игры. Бабуля мне рассказывала про Поттеров и об их экспериментах над детьми. Может, действительно, Джеймс вселил себя в мертвое тело своего сына и сейчас где-то там? А может, он сам был роботом и просто часть пилотов перебралась в Гарри? А может, наоборот, робот Джеймс был поврежден и удалось спасти лишь небольшой робот размером с младенца Гарри? Даже сам профессор, сэр Альбус Дамблдор, не знает, что произошло в доме Поттеров в тот зловещий Хэллоуин. А ему вроде положено знать все, самое главное он знает, что тот, кого нельзя называть, погиб, а стоит оставить Гарри с учебником или пустить в библиотеку, как появляется Гарри Эванс, выдумщик и фантазер, что заставляет Ба краснеть, заикаться от того, что она не знает, что ответить. У Гарри Эванса всегда есть 1000 вопросов, а у Ба лишь с десяток ответов. Он всегда придумает новый подход к уже существующему методу. Надоело есть ложкой, давай есть кружкой. Это придумал Гарри Эванс, он мне нравится, но я с ним не дружу, он заинтересован только книгами, а с людьми общаться не умеет. Так было до прошлого лета, пока не приехал Гарри Дженнингс, у которого есть брат Дадли Дженнингс. Ненавижу их обоих. Я чувствовал себя маглом в компании двух волшебников, вечно говорят понятные только им словечки, смеются над своими шутками, весело проводят время. И стоит нам с Гарри остаться наедине, как появляется Ди, и Гарри становится Гарри Дженнингсом. И он нравится бабуле еще больше, чем Гарри Поттер. Ненавижу. А этот Ди, аж зло берет, думает, что самый умный, самый главный и вообще все его должны слушаться. Я его хотел проклясть, но у меня ничего не вышло. Ходит тут жлобяра и яблоки наши ест, а я должен к нему хорошо относиться, так как он гости посвященный. Оказалось, что это еще не все. Оказывается, есть Гарри Дженнингс Эванс, который приехал в этом году. Его я тоже ненавижу. Стоило на него взглянуть, как стало очень тоскливо. Вот так должен выглядеть настоящий лорд древнего, благородного, светлейшего дома, а не как я. Складочка к складочке, пуговка к пуговке, даже растрепанные волосы смотрелись красиво. А какая у него улыбка, мягкий голос, манеры, он выглядит совсем другим человеком, его даже Ба похвалила. Вернее, Маглов, что его воспитывают. Бабуля, похвалила. Она меня вообще никогда не хвалит, ненавижу. Понятно, что Гарри поступит на Хаффлпафф, Гарри Эванс поступит на Рейвенкла, Гарри Поттер на Гриффиндор, а этот смазливый подлиза Дженнингс Эванс уйдет на пропуканный пожирательским отродьем Слизерин. Мать моя Гая, почему у меня фамилия идет перед Поттером? Так мы точно окажемся в разных домах, точно. Пойду на Хаффлпафф, а там, если повезет, буду учиться с Гарри. А сейчас надо эту жалящую лозу связать, а то сильно дерзкая, зараза. Ах, как же хорошо посидеть в плетенном кресле, после трудового дня, поглядеть на закатное солнышко, попить лимонада нашего, фирменного, только со льда снял. Красота. Да, я смотрю, с каждым годом работы меньше не становится. Вот так сразу и не угадаешь, какой Гарри говорит. А как меньше работы станет, облепи меня крапива, я тут один корячусь, и Ба иногда помогает. У всех остальных свои семьи, свои теплицы и оранжереи, свои проблемы. Ненавижу. Никому нет дела до меня. Ядрен корень, конечно, Гарри, не становится, с чего бы становится. Я в сад хочу, а бабка гонит к репетитору, писать и считать учиться, всякие этикеты и манеры запоминать. Это ты еще спасибо скажи, усмехнулся Гарри Джеймс своей ехидной улыбкой, что тебя, как порядочного аристократа на танцы, фортепиано и флористику не записали, или какие-то шахматы, тогда можно тут всю посадку солью засыпать. Не стоит столь уж радикально минерализировать грунт, вот увидишь, все наладится. Ага, как же, скоро Хогвартс, я уеду, бабуля останется одна, кто за садом приглянет. Да не останется одна, у вас есть вассальные семьи, пришлют кого-то помогать. Нет, так наймут рабочих и будут они вкалывать под руководством леди Лонгботтом. Сразу видно будущего лорда Поттера и его практичный подход, что если, ну, согласен, леди Лонгботтом не вечная, конечно, но пока она политический заложник Дамблдора, все у нее со здоровьем будет хорошо. Что значит заложник? Вот и Джеймс показался, снова какой-то серьезный, взрослый разговор начнет. И наверняка, я опять ни травинки не пойму в том, что он скажет. И вот, что он не поделил с профессором Альбусом Дамблдором. Вот профессор говорит, что мне надо держаться от Гарри подальше, а то могу плохо кончить. Еще и бабуля сказала, чтобы я не слушал профессора Альбуса Дамблдора и сам решил, дружить мне с Поттером или нет. Ядрен корень, не люблю с Ба соглашаться, но кто он такой, этот профессор, чтобы мне запрещать? Политика, всего лишь политика. Стоит тебе уже начать разбираться. Не хочу. Ну и правильно. Подожди, что, не хочешь в политику лезть? Не разбирайся, лучше обозреватель новый выпиши, проведи селекцию, о которой мечтаешь, кто здесь хозяин, ты или леди Лонгботтом? А, как же политика? Так политику оставь мне, я там справлюсь, будем встречаться в Визингомате, вместе травить этих пожирателей, чтоб не распоясались. Вот умеет он шутить о серьезных вещах, а что я, сижу тут кулем с картошкой.